Глава 22. Новые озарения Асуры. 20 осколков зеркал, которые я заранее спрятал вокруг входа в пещеру Чимунды, одновременно засияли, ослепляя высшего. Из осколков вылетели зеркальные светляки, шарообразные насекомые, излучающие яркий свет. Высший прикрыл глаза рукой, а я начал действовать. Резко бросился вперед, приближаясь к дымящемуся телу Чимунды, которую сковывали цепи из ветра. Зверь зажмурился, злобно скались розоватыми клыками. На его голове выступила мерзкая сукровица, сворачиваясь мутными комками. Взгляд Асуры позволял мне видеть в этом море света, и я использовал телекинез на Чимунде. Летучую мышь притянула ко мне, словно ее пнул великан-футболист. Я протянул руку и схватил ее правой рукой за липкую голову. Левый воткнул зеркальный осколок ей в шею, щедро напитав его духовной энергией. Это убьет зверя, но не повредит ценнейшие части тела Чимунды, ее голову, внутренние органы, крылья. Удар ветра отбросил меня в сторону. Я несколько раз перекувыркнулся, отметив вспышки света, светляки начали взрываться. Одновременно с этим из осколков вылетят новые пленники. Зеркальные шмели, светляки и змеи. Это должно задержать высшего. Я приземлился на ноги и резко ускорился, рванув к трупу Чимунды, которую тоже отшвырнуло ветром. На дне уже начало формироваться живое зеркальное отражение. По моей команде, зеркальный фантом вырвался из моего тела и налетел на отражение, поглощая его. Я достал заранее подготовленный осколок с нарисованным третьим знаком. Вытащил новый зеркальный фантом и вновь стал невидимым. «Жатаю», — приказал я руки, поднеся осколок ко рту. В небесах сверкало и грохотало. Светлячки взрывались, превращаясь в мини-солнце. С начала операции «Последнее солнце» прошло всего несколько секунд, но мне хватило этого времени, чтобы забрать зеркальное отражение. Стихийный фантом уже сформировался, похожий на мутировавшего Виктора. Лицо заострилось и вытянулось. Рост увеличился, спина сгорбилась, пальцы удлинились и скрючились. Выглядел мой двойник крайне неприглядно. Бах! Солнечное сияние померкло из-за вспышки молнии. Я уловил движение высшего, и труп Чимунды пулей полетел в сторону старика. Новая серия вспышек снова ослепила все пространство. Раздался звон разбитых шмелей. Рядом бесшумной тенью приземлился Жатаю и склонил голову, по которой ему на спину заползло несколько зеркальных змей. Стихийный фантом по моему приказу шагнул навстречу и руками вошел мне в грудь. Голова взорвалась болью, я с трудом удержался на ногах. Фантом полностью слился со мной, и все повторилось, как в прошлый раз. Я начал получать понимание концепции психических сил, которыми владела Чимунда. Мое тело покрылось фиолетовыми венами, перед глазами все кружилось, из носа, ушей и глаз потекла кровь. Жатаю раскрыла клюв, аккуратно подцепила меня за шиворот и усадила себе на спину. Зеркальные змеи спеленали мои руки и ноги, частично сливаясь со спиной зеркальной птицы и крепко фиксируя меня. Рядом на краю зрения что-то мелькнуло, раздался треск. Вспыхнула мысль, что это шмель по команде руки уничтожил ростовое зеркало на земле. Нельзя оставлять следов. Жатаю взмахнула крыльями и резко взлетела, устремляясь прочь от озера. Я закрыл глаза, полностью погружаясь в осознание новых концепций. Пора понять, что такое психические силы. Не знаю, сколько времени продлилось мое особое состояние. В этот раз опыт поглощения концепций оказался более полным, чем с Анантой. Сказалось несколько факторов. Я использовал полноценный стихийный фантом, созданный из ростового зеркала. Времени со смерти Чимунды и поглощения ее зеркального отражения прошло ничтожно мало, и я не дал времени стихийному фантому на саморазрушение, сразу же поглотил. Я медленно открыл глаза и увидел ночное небо. В голове до сих пор укладывались озарения, что я получил после поглощения фантома. Не знаю почему, но ко мне пришли видения. Я ощущал себя маленькой Чимундой, которая только училась повелевать другими. Я видел, как она растет, и вместе с ней получал новые знания и просветления, непередаваемый опыт. Минут пять я лежал, привыкая к своему телу. Подо мной трава, Жатаю не чувствую, Исчезла птица, вышло ее время. Я медленно, сантиметр за сантиметром, опустил руку в карман. Получилось не с первого раза, но я вытащил розовое зеркальце, подаренное Дарьей. Порезал ногтем большого пальца указательный и нарисовал неполный пятый знак. «Хранитель!» В голосе руки слышалось такое облегчение, что мне стало неловко. «Энергия в знаках кончилась, я так волновалась, но все хорошо, вас не нашли, я так рада!» «Случилось что-то?» — хриплым голосом спросил я. «Нет», — руки замотала головкой. «Я записала небольшую сцену. Хотите сейчас посмотреть? Еще немного, и запись исчезнет». «Давай». Я поднес зеркальце к лицу, чтобы удобно было смотреть в него. С удивлением отметил, что радужки моих глаз слегка изменили цвет. В яркой синеве появились фиолетовые всполохи. «Это плохо, надо убрать, чтобы не вызвать подозрений». Зеркальный осколок был замаскирован, лежал в щели скалы и передавал только звук. Приходилось прислушиваться, чтобы различить голоса Высшего и принца. «Зачем кому-то убивать мышь?» – недоумевал Сергей. «И делать это так аккуратно, не повреждая внутренние органы и мозг?» «Не знаю», – устало ответил Высший. «Признаюсь, я перепугался. Думал, вас атакуют. Иначе поймал бы вора». Последние слова старик процедил. «Ничего страшного не произошло», – миролюбиво ответил Сергей. «Но что это за сила?» «Сперва подумала, что Высший из Солнцесветовых показался, но это явно не они. Кусочки зеркала – странные насекомые. Думаешь, та же личность, что спасла студентов в деревне от нападения пастырей и демонов?» Я поморщился. «Похоже, они нашли несколько зеркальных осколков. Плохо». «Не знаю», – мрачно ответил Высший. «Но мне не нравятся эти штуки. Эта сила чужеродна. Даже духовная энергия в насекомых совершенно другая. Знаете, принц, в последнее время происходит слишком много странностей, и они вызывают у меня плохое предчувствие. Ты про появление духовных зверей, уточнил Сергей? И это тоже. Нам пора, пока сюда не прибыли заклинатели». Голоса отдалились. Картинка исчезла, показав хмурое лицо руки. «Вы долго тут лежать будете?» – уточнила она. «Нет», – сухо произнес я, прикрыв веки. Раздумывал, какую информацию принесла мне сценка. Я оставил еще один след. И ведь если очень постараться, можно выйти на Виктора Старкова. Главный вопрос – смогут ли связать массовое помешательство демонов со мной? Я медленно сел, затем встал. «Мы рядом с Академией», – пояснила Руки. «Я приказала Жатай оставить вас в лесу, чтобы никто не нашел. Нарисуйте третий знак, я покажу вам дорогу». Я не стал говорить, что и сам могу выбраться к Академии. Руки хорошо постаралась, сдерживая Высшего. Если бы не ее контроль над моими пленниками, я бы не успел забрать живое отражение Чимунды. Но все потери того стоили. Я ощущал, что смогу добиться не только первого условия ранга, материализации, но и второго, покров. Только вот надо понять, как правильно использовать частицы психической силы. Вряд ли так же, как лед или землю. Слишком различные элементы по природе. Но об этом подумаю позже. Руки вылетела из зеркальца и весело защебетала, кружа вокруг меня. Я нарисовал еще один, третий знак, обеспечив невидимость, и побежал в сторону Академии. Чувствовал я себя легко, выспавшимся и отдохнувшим. Как приду домой, сяду за тренировки. Я сидел на полу, поджав ноги и задумчиво разглядывая себя в зеркало. Мое тело обволакивало тонкая фиолетовая дымка, покров. Я прикрыл глаза, сосредоточился, вошел в Дхьяну. Открыл глаза и снова взглянул на себя. Дымка вокруг меня уплотнилась и стала угольно-черной. Снова покров, но на этот раз элементом тьмы. С момента убийства Чимунды прошли сутки. Все это время я занимался тренировками, не отвлекаясь на внешний мир. Лишь изредка обновлял знаки для Руки и спрашивал у нее, что происходит в Академии. Вот и сейчас пришло время доклада. Я поднялся, размялся. Пол подо мной почернел из-за тренировок. Древесина плохо реагирует на элемент тьмы. Хоть у меня и получилось почувствовать два элемента и создать с ними непонятную для меня связь, но я не мог разобраться, как использовать новые силы. Да, я могу напитать элементом тьмы тело, и это усилит меня. Могу создать покров, который смягчит урон и также усилит физическую силу, но это все. Неужели заклинатели второго ранга так слабы? Или я чего-то не знаю? С психическими силами получилось еще непонятнее. Покров этого элемента вообще ничего мне не давал. И тело он не усиливал. Единственное, в чем я уверен, с помощью психического элемента можно усилить волю Асуры. Но использовать способности Чимунды я не способен. Как и навыки Ананты, впрочем. Слишком низкий ранг или причина в другом? Я думал довольно долго, размышлял, в чем дело, пока не догадался. Если чего-то не знаешь, надо спросить. «Наталья у себя?» – спросил я, застегивая рубашку. Ответ пришел через секунд 30. «Да, ужинает. К ней пойдете?» В зеркале появились руки, глазки которой хитро блестели. «Да, пойду к ней». «А что будете делать?» «Обсуждать важные дела». «Да-да, так и подумала». А руки захихикала в кулачок. Я хмыкнул, не реагируя на ее детские выходки. Несмотря на внешность и поведение, феечка старше Натальи. Но, с другой стороны, душа руки стала таковой в детском возрасте, что не может не сказываться на ее поведении. Я вышел из квартиры и наткнулся на Вику. Она была одета в плотные штаны и легкую кожаную курточку, а в руках держала маленькую собачку, которую я ей подарил. «Привет», — я улыбнулся ей. «Как у тебя дела?» «Привет», — на удивление Вика тоже открыто мне улыбнулась. «Все хорошо, у тебя как?» «Тоже хорошо». Я слегка опешил от ее реакции. Вика подошла поближе, чуть наклонилась, обдав запахом чего-то цветочного. «У тебя такие красивые глаза?» Она мне подмигнула, коснулась пальцем моей щеки и ушла дальше по коридору, оставив меня в недоумении. «И что это было?» Я оглянулся ей вслед. Вика входила в квартиру, закрывая дверь. «Да, что-то странное творится. Но да ладно, может, она наконец осознала, кто я? Наталья же поняла это, вот пришло время и Вике осознать». В приподнятом настроении я дошел до двери Натальи и постучал. Послышались торопливые шаги, короткая пауза. Наталья посмотрела в глазок, и дверь отворилась. «Виктор, это ты?» В ее голосе слышалось облегчение. «Заходи». «Что-то случилось?» Я взглядом прошелся по ее фигуре. «Да тут судные дики ходят». Наталью передернуло от воспоминаний. «Не хочу с ними встречаться. Они уже несколько преподавателей забрали». «Тебя же допрашивали», — заметил я, входя в квартиру. «Да, но сейчас по второму кругу начали. Ладно, хватит о неприятном. Ты просто зашел? Или по делу?» Смотрит на меня, и глаза хитро блестят. «По делу», — удивил я ее. «Мне нужно знать больше о заклинателях, об элементах, о самих заклинаниях. Расскажешь?» «Тьма относится к особым частицам. А вот со льдом помогу», — кивнула Наталья. «К особым?» — уточнил я. «Да. Для каждого особого элемента нужен индивидуальный подход. Советую тебе обратиться к Старковым или к Темновой. Она достанет для тебя нужные знания. А психические силы тоже относятся к особым?» «Конечно». «А лед?» «К стихийным. Какие у тебя вопросы?» Мы расположились на кухне. Наталья разлила по чашкам чай, поставила тарелку со сладкой выпечкой, рогалики с повидлом. Я с удовольствием съел сладость, в очередной раз отметив великолепные кулинарные навыки Натальи. Что такое заклинание? В учебниках я ничего конкретного не нашел. Потому что это сложный вопрос. Наталья с улыбкой смотрела, как я ем второй рогалик. Сейчас тебе и не нужно это знать. Ты уже обучился технике дыхания подмастерья? Я неопределенно хмыкнул. Вряд ли любая техника дыхания этого мира даже близко сравниться с моей Дхьяной. «Техника дыхания позволит тебе лучше ощутить элемент», продолжала Наталья. «Ты должен не просто его ощутить, а почувствовать. Не знаю, как объяснить. Каждый доходит до этого сам. Словно он живой, я вспомнил свои ощущения. Ощутить элемент как нечто псевдоразумное?» «Да», Наталья обрадованно кивнула. «Неужели ты и правда смог дойти до этой стадии так быстро? Я не слышала, что такое возможно. Даже самые гениальные заклинатели развиваются медленнее». «А насколько медленнее?» – заинтересовался я. «Ну вот взять твою сестру Алину», – Наталья усмехнулась. Таких, как она, называют гениями поколения. Среди одногодок она была самой талантливой. К 18 Алина смогла создать покров и стала мастером. В 20 – гранд-мастером. И сейчас ей, если не ошибаюсь, 24. Не знаю, когда она станет магистром, но с ее талантом не удивлюсь, если до 25. И это считается невероятной скоростью. Ты же в свои 16 уже подобрался к покрову. Ну а давай вернемся к нашей теме. Ты смог ощутить элемент. Это очень хорошо. Сейчас твоя цель – подружиться с элементом, добиться его принятия. Пусть он покроет твое тело. Если сможешь, создашь покров. А дальше? Надо становиться мастером, улыбнулась Наталья. Если хочешь обучиться заклинаниям, стань мастером. Подмастерья не умеют создавать заклинания. Что такое заклинание? Чувствуя легкое раздражение, но не показывая его, спросил я. Заклинание – это обращение к элементу, чуть замялась Наталья. Каждый род по-своему учит, как именно обращаться к элементу. Поэтому я не хочу тебе рассказывать ничего, чтобы не сбивать. А можешь привести пример, как именно ты делаешь заклинание? Настаивал я. Ты не отступишь, да? Вздохнула Наталья. Ладно, слушай. Я использую метод геометрических фигур. Скажем, ветряной торнадо. Это одно из базовых заклинаний, которые я часто использую. Поэтому к ней привязана фигура, треугольник. «Ничего не понимаю», — криво усмехнулся я. «Ну смотри», — Наталья задумалась. «Я связываюсь с элементом воздуха, получаю от него отклик. Дальше отправляю ему фигуру треугольника, и духовная энергия воздуха приходит в движение. Я активирую заклинание ветряного торнадо. Если хочу послать воздушную пулю, отправляю элементу два круга, один внутри другого. Мощность заклинания — регулирую, контролируя количество выделяемой на заклинание духовной энергии. Чтобы добиться нынешней скорости активации заклинания, я годами оттачивала свои навыки. «А какие еще методы существуют?» – задумчиво спросил я. «В мире трех солнц ничего подобного не было. Но там магам помогал второй мир. Он обучал и направлял. Тут же самые разные», – пожала плечами Наталья. «Метод символов, метод цветков». «Метод абстракции, метод цветов. Не знаю, какой у Старковых метод. Тебе лучше у своих спросить. Но тебя не начнут обучать, пока ты не станешь мастером. У подмастерья недостаточно связи с элементом, чтобы создавать заклинания». «Хорошо», — я кивнул. «Надо стать мастером, получается. Может, тогда я смогу использовать опыт Ананты и Чимунды. А чтобы стать мастером?» «Спасибо тебе», — искренне сказал я, поднимаясь. «Ты уже уходишь?» – удивилась Наталья. «Ты что, правда приходил только, чтобы спросить меня о заклинаниях?» «Да», – я погладил ее по щеке, отчего она слегка зарделась. «Подожди немного. Мне нужно закончить с делами». Нежно улыбнувшись ей, я пошел к выходу. Остановился, подумал несколько секунд, обернулся. «И вот еще такой вопрос. Что ты думаешь о рождении ребенка? Когда собираешься?» Наталья с открытым ртом и широко распахнутыми глазами смотрела на меня. «В общем, ты подумай», — я ободряюще кивнул. «Потом скажи мне, хорошо? Поговорим на эту тему». Наталья ничего не ответила, продолжая пялиться на меня с открытым ртом. Я вышел из ее квартиры. «Директор не позволит пройти мне инициацию и стать мастером, пока я не выполню условия ранга. А для этого мне необходимо создать покров элемента льда. Я уже пытался это сделать. Не получается. Элемент покрывает только руки и ноги, а дальше идти не хочет. Мне срочно нужно поглотить живое отражение ледяного магического монстра, и я уже подготовил почву для этого. Дело осталось за малым».